Глава 18. На углу больших бульваров и улицы Друо, на пересечении дорог, стоял огромный фонарь, в центре которого красовались огромные часы. Газовый свет падал на их темные стрелки. 4 утра. Мостовая еще не просохла после прошедшего несколькими часами ранее дождя. Ги поднял воротник пальто, чтобы защититься от холодного ветра, дующего со стороны оперы. Свистящий и зловещий, он напоминал реквием для тех, кто страдает бессонницей. Писатель еще не ложился. После того, как был найден дневник Милены, троица пребывала в самом приподнятом настроении. И если бы Фаустина не настояла на том, чтобы ради уважения к памяти Милены стать единственной читательницей ее записей, Ги и Марциал тут же бы их пролистали. В таком состоянии Ги не мог отправиться спать, поэтому и решил заглянуть в квартал Лезаль в самый подходящий для рынка момент, прямо посреди ночи. И пока он бодро шагал по улице, его не переставали мучить сомнения. Опьяненный поисками правды, он начал испытывать чувство вины. Место, которое занимало во всей этой истории Милена, было ничтожно мало, он больше не мог обманывать себя. Настоящая движущая сила расследования заключалась для него в одном слове — вдохновение. Как только он ощущал это бурное клокотание, рагу из мыслей в его котелке было готово выплеснуться наружу, сразу же, как он почувствует себя в ударе. Ги разрабатывал рецепт блюда, которое должно было превратиться в настоящий шедевр. За последние несколько часов правда и вымысел причудливо слились в единое целое. Ги смешал собственные методы работы с настоящим расследованием, и персонаж, которого он выдумал, обрел реальное существование. Остается только управлять этим противостоянием. С самого начала он не воспринимал эту мысль всерьез. Он не мог даже предположить, что сможет приблизиться к Гибрису. Он только мечтал об этом, хотя это носило чисто литературный характер. Он хотел встретиться со своим убийцей на бумаге. Но вдохновение объединилось с реальностью, чтобы дать Ги возможность сочинить хорошую историю. Но пока он был не готов к реальной встрече. «А что, если мне удастся установить личность Гибриса? Что я сделаю? Буду ли я его изучать так, как мы изучаем фасад дома, чтобы ухватить каждую деталь, чтобы понять, что за ним скрывается, чтобы найти смысл в его конструкции?» В глубине души Ги знал, что внешность не имеет никакого отношения к личности. То, что действительно важно, заключается в чувствах человека, в ощущениях. Лицо, тело, значит, мало. То, что человека привлекает, можно уловить только в поведении, манере говорить и прежде всего во взгляде. Ги хотел рассмотреть разум монстра. Он желал погрузиться в душу зла. Сильный порыв ветра отбросил писателя назад, и он ускорил шаг, чтобы следовать темпу, заданному природой. Парижский рынок кишел народом. Чтобы его описать, Ги припомнил некоторые цифры, которые в свое время его потрясли. 14 тысяч машин на конной тяге каждый день прибывают из пригородов, чтобы обеспечить город овощами. В год здесь продается 166 миллионов килограммов свежего мяса, 27 миллионов килограммов рыбы и 500 000 яиц. 8 столетий это место служило для торговли. Ничто не могло этого изменить. Ни эпидемии, ни войны. Даже смерти пришлось подвинуться ради царства дохода. Средневековое кладбище невинных было перенесено в парижские катакомбы, чтобы увеличить площадь Лезаль и разбить сквер невинных, чья земля была пропитана человеческими флюидами, что, однако, не мешало уставшим торговцам приходить сюда вечером отдохнуть. В голубоватом свете газовых фонарей виднелись несколько маленьких тополей, сотни пустых телег и повозок, запряженных покорными лошадьми. Горы моркови, лука, капусты, кочанов салата и картофеля возвышались на тротуаре, который, надо сказать, был достаточно широк. И Ги знал, что еще до полудня улицы будут усыпаны раздавленными овощами, обрывками бумаги и обломками ящиков, и только когда все уберут, мостовая вновь откроется солнечному свету. Чуть дальше Ги мог рассмотреть торговцев цветами, которые разложили вокруг себя благоухающие кипы букетов, пестрота которых казалась еще более безвкусной в свете редких газовых горелок. Он слышал гоготание полка, где вскоре не останется ни одного живого бойца, жертв бесконечной войны, в которой им никогда не победить. Множество деревянных ящиков были заполнены перьями и гребешками домашней птицы, отправленной прямиком на бойню. И это только видимые части Лезаль. Его центр простирался далеко вглубь. Настоящая торговля осуществлялась в огромных павильонах, построенных Бальтаром. Это были современные постройки из чугуна и железа на кирпичном основании. Стеклянные потолки делали их похожими на замки, возведенные во славу бога наживы. Изнутри гладкие витрины подсвечивались сотни маленьких лампочек, перед которыми постоянно крутился китайский театр теней. Ги пробирался между машинами оптовиков, которые начали стекаться со всего города и благодаря раннему утру передвигались по правилам, и розничными клиентами, которых со всех сторон атаковали продавцы, занимавшие каждую свободную частичку мостовой. Движение уплотнилось на подступах к павильонам, торгующим маслом, сыром и, конечно, домашней птицей и дичью. Вокруг распространялись опьяняющие ароматы, которые окутывали прохожих, становясь порой нестерпимыми. Вскоре Ги уже не мог двинуться с места, зажатый между стеной транспорта с одной стороны и потоком людей с другой. Заприметив громил в бело-серых кожаных шляпах, которые переносили товар, Ги юркнул между двумя грузчиками. Держа один ящик над головой и зажав еще два подмышками, они живо продвигались вперед, рассекая толпу своими огромными плечами. Ги надеялся таким образом достичь своей цели, но силачи устремились в другой павильон. Ги не собирался стеснять того грузчика, который шел прямо позади него, а потому посчитал себя обязанным следовать за силачами. Почувствовав его нерешительность, громила спросил с явным южным акцентом: «Эй, и как далеко вы хотите так зайти? Мы здесь, между прочим, работаем». «Прошу прощения», — ответил Ги, продолжая идти вместе с ними. «Я бы хотел попасть в павильон, торгующий домашней птицей». «Тогда пройдите понизу», — несмотря на тяжелую ношу, певуче ответил грузчик. «Они соединены между собой подземным туннелем». Как только ему представилась возможность, Ги рванул в сторону и нашел лестницу в подвал. Аромат сыра тут же рассеялся, уступив место затхлости, к которой примешивался запах пота, усиленный удушающей жарой. Погреб, как и ожидалось, оказался достаточно широким, ни единого окошка в нем не было, зато повсюду располагались запертые двери. Сотни мужчин, главным образом калеки-подростки, сидели перед свечой, мимо которой проплывали тысячи яиц. Ги узнал в них браковщиков оптовых поставок яиц, в чьи обязанности входило отсортировывать те из них, где внутри виднелись темные пятна, явный признак порчи продукта. Для успешной работы требовались терпение, концентрация и отличное зрение, так что подростки подходили по всем параметрам. Ги прошел до слабо освещенного коридора, который, как он догадался, должен был вывести на улицу. Он был почти прав. За дверью Ги обнаружил павильон, ради которого пришел. На сей раз запахи и звуки были совсем иные. Откормщики раскармливали сотни сидящих в маленьких клетках голубей, опуская специальную пипетку в чан с жидкой пищей, а затем быстрым и точным движением заталкивая ее в клюв птицы. Ги прошел в следующий отсек, где горячий дух с привкусом железа сбивал с ног не меньше, чем жуткое зрелище. Из загонов выгружалась домашняя птица, которая заканчивала свой путь под потолком, подвешенной за ноги, где люди, перепачканные кровью, перерезали ей горло и ощипывали полуживую тушку. Ги стало стыдно за мир, в котором он жил. Развитой цивилизации приходилось скрывать свой гнусный продовольственный ритуал под покровом ночи в очреве Парижа, как будто бы она стеснялась его проведения. Здесь было куда больше народу, чем он предполагал. Внезапно Ги осознал всю ничтожность и глупость своей затеи. Отправиться ночью к мясникам, надеясь найти одного кровожадного убийцу, было верхом наивности. Однако Ги предпочел не размышлять, а действовать. В поисках какой-либо зацепки или несоответствия он лавировал между фонтанами крови, облаков перьев, стараясь особо не приближаться к ним, чтобы избежать пятен на одежде. Странно было сознавать, что человек всегда знал, как сохранить важные для цивилизации вещи. Более 8 веков это место служило пристанищем торговцев, а также оплотом нечеловеческой жестокости. Насколько Ги помнил, именно здесь, в Лезаль, стояли виселицы и позорные столбы, здесь четвертовали преступников, здесь зарождались бунты во время революции. Торговля и смерть всегда шли рука об руку во все времена и при всех режимах. Как две неразлучные кормилицы общества, которое в новом свете представлялось Ги не иначе, как абсолютно нездоровым, разнузданным. Один из мясников поднял голову и уставился на писателя. Зловеще блестевшие на окровавленном лице белки глаз заставили Ги вздрогнуть. «Не стойте здесь! Забрызгаете ваш шикарный костюм!» — проорал мясник. «Простите, я не хотел вам мешать», — вежливо сказал Ги. «Говорю так для вашего же блага. Мне платят за работу, а не за то, чтобы я обращал на вас внимание», — огрызнулся мужчина. «Что здесь происходит?» — спросил другой мясник. Этот выглядел значительно приличнее, широкий фартук закрывал брюки и рубашку, а каскетка защищала лицо от алых брызг. «Месье, сюда нельзя спускаться посторонним», — сказал он, заметив Ги. «Поднимайтесь наружу». Ги решил действовать напролом. «Я из управления по безопасности. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Сюрте Насьонале обычно производила на людей более сильное впечатление, чем полиция, потому что у большинства парижан она по-прежнему ассоциировалась с политическим сыском. «Черт, почему я?» — удивился работяга. Он был высокого роста, широкоплеч, под ногтями виднелись следы засохшей крови, а чересчур длинные усы почти закрывали рот. «Вы начальник на этой бойне?» «Да, Жан-Сильвен». «Что случилось?» «Это все из-за слухов, да?» Ги обрадовался. Разговор начался хорошо. «Что вам конкретно известно по этому поводу?» — спросил Ги. «Поговаривают, что наш подвал — логово анархистов. Но это ложь, уверяю вас. Их здесь не больше, чем в любом другом месте. Не больше, чем роялистов, националистов и прочих». Ги заметил, что полдюжины мясников приостановили работу, прислушиваясь к их разговору. «Это правда!» — заорал тип с огромными руками и ярко выраженной заячьей губой, изуродовавшей его лицо до самого носа. «Здесь все красные!» Его громкий звучный смех тут же перерос в хохот всех, кто оценил шутку. «Сколько людей трудится здесь ежедневно?» — спросил Ги, когда стихло общее веселье. «Около 40», — ответил Жан-Сильвен. «Вы хорошо их всех знаете?» «Да, время от времени появляются новые, или кто-то кого-то заменяет, но в общем и целом да». «Скольким из них между 25 и 35 годами?» «Этого я вам так сразу не скажу. Таких примерно половина». «А среди них есть кто-нибудь особенно робкий и неприметный?» «Откуда мне знать? Я их только тут и вижу. Я им начальник, а не отец родной». Осознав, что уже практически никто не работает, пытаясь понять, что происходит, Ги собрался с силами и поднял руки над головой, желая таким образом привлечь всеобщее внимание и заглушить поднявшийся ропот. Кровь продолжала течь из обезглавленных тушек птиц, и изредка слышалось предсмертное кудахтанье. «Послушайте меня все!» — закричал Ги. «Вам платят за каждую тушку, а значит, каждая минута простоя стоит вам потерянных денег. Если вы будете внимательны и готовы к сотрудничеству, через 5 минут все благополучно закончится. Я хочу, чтобы ко мне подошли те, чей возраст составляет от 25 до 35 лет. Ну же, черт побери, поторапливайтесь, если хотите вернуться к работе». После некоторого колебания несколько парней перешли на другую сторону, но самые упертые продолжали со злостью наблюдать за происходящим. Ги обрушился на коренастого, полагая, что если он заставит его подчиниться, другие последуют его примеру. «Хотите потерять неделю заработка, проведя ее за решеткой? Нет? Тогда делайте, что говорят». Писателю редко приходилось пускать в ход свой авторитет, и если он привык говорить перед публикой, благосклонно оценивающей его творчество, то повышать голос, заставляя повиноваться твоим приказам, совсем иное дело. Тем не менее, нынешняя роль доставляла Ги удовольствие. Он был не столько самим собой, сколько одним из персонажей своих книг, что придавало ему дополнительные силы. Последние упрямцы последовали приказу Ги, пройдя туда, куда следовало. На него взирали не лица, а кровавые маски, чей контраст с белизной зубов и белками глаз казался устрашающим. «Теперь пусть останутся только холостяки», — крикнул Ги. Ряд резко сократился до 6 человек. Ги выделил самого маленького и худенького и попросил его отделиться от группы. «У кого из вас есть двуколка, коляска или любой другой транспорт, на котором можно перевезти нечто тяжелое? И не пытайтесь юлить, мы проверим. Обманите меня, тюрьмы не избежать». Еще 3 сделали шаг вперед. Остались тип с заячьей губой, самый крепкий из всех 3, рыжий или блондин, из-за крови Ги не смог точно разобрать, и 30-летний лысоватый парень, который все время смотрел писателю прямо в глаза. «Господа, мне нужны ваши адреса и фамилии». «Это всего лишь обычная проверка», — сказал Ги, доставая из кармана блокнот и перьевую ручку. Записав всю информацию, он повернулся к начальнику цеха. «Вы подтверждаете личность этих троих? Осторожно, в случае обмана вам придется ответить перед законом». «Подтверждаю. Но вот этот, — он указал на того, кто держался наименее уверенно из всех, — новенький, я не слишком хорошо его знаю. Но он назвался мне тем же именем при поступлении на работу месяц назад». Ги разложил вещи по карманам и попрощался с толпой мясников, которые смотрели на него со смесью любопытства и недоверия. «Спасибо, на этом все. Вы можете возвращаться к своей работе». Ги сделал знак начальнику и поспешил выбраться на поверхность. Оказавшись на свежем воздухе, среди множества людей, каждый из которых торопился найти наилучший товар по наилучшей цене, Ги понял, что ситуация произвела на него куда большее впечатление, чем он представлял, взятая на себя роль полностью завладела им. Теперь, когда напряжение спало, Ги почувствовал, что ноги предательски дрожат. Фиакр доставил его к дверям личного будуара рано утром, когда город только начал просыпаться. Ги нуждался в ванне. Он чувствовал себя липким и грязным. Да, и прежде чем подводить итоги, не мешало бы поспать часок-другой. Писатель уже поднимался по ступенькам, когда на расстоянии 50 метров заметил еще один экипаж. Тот только что подъехал. Ги подождал несколько минут, но оттуда так никто и не вышел. Кучер склонился, чтобы обменяться парой слов со своим пассажиром, которого Ги не сумел рассмотреть в закрытом фиакре. Возница пожал плечами и принялся ждать. Ги замер в нерешительности. Неужели за ним следили? По спине пробежал холодок, когда он подумал о своем тесте. Он не мог здесь его обнаружить. Тогда кто? А может, никто за мной не следит, и мне все это почудилось? Но в экипаже определенно кто-то сидел и не спешил выходить. Ги решил пройти в дом, стараясь не выдать собственных подозрений. Едва войдя внутрь, он подошел к окну гостиной, чтобы посмотреть на улицу сквозь полуопущенные шторы. Фиакр тронулся с места и поехал вверх по улице. Ги показалось, что он слегка замедлил ход перед дверями личного будуара, и, тем не менее, различить пассажира ему так и не удалось. Фиакр набрал скорость и скрылся. Дело, возможно, усложняется.